ночь лишь такси, неизвестная даль там впереди. Скорость предел, но кажется я опоздал, не успел и до тебя. И до тебя мне теперь дотянуться непросто. Ты рядом, но есть на пути на моем перекресток. Я опоздал, хотя и спешил, что есть силы. Другой обогнал, у меня времени не хватило. Снов красный свет, пищат тормоза. Брызги браслет, хмурость лица. Стас, не сердись, но видно не нам. Первый не след, оставить свой там. Там, где окно светит, будто бы ленточки финиш. До нас побывали, и этого нет, не отнимешь. Придется признаться нам в том, что проиграна гонка. Будет реванш, не дави на клаксон, то без звука. Сейчас что ж домой?